Поэтому эти предметы являются посторонними. Вы нарушили правила». Дженнифер медленно краснела. «Извините», — упрямо сказала она, — «но они не посторонние». «Хватит!» «Ваша честь, вы лишаете моего клиента права на защиту». «Мисс Паркер, если вы будете продолжать в том же духе, я арестую вас за неуважение к суду». «Мне все равно, что вы сделаете со мной», — сказала Дженнифер. «Но появление этого вещественного доказательства было подготовлено. Окружной прокурор подготовил его сам». «Что?» — сказал Де Силва. «Я никогда...» Дженнифер повернулась к стенографисту. «Прочитайте, пожалуйста, слова мистера Де Силвы, начиная со строчки. Вероятно, мы никогда не узнаем, что вынудило Абрама Уилсона напасть...» Прокурор посмотрел на Уолдмена. «Ваша честь, неужели вы позволите кому-то вести суд?» Судья поднял руку и повернулся к Дженнифер. «Мисс Паркер, суд не нуждается в вашей помощи. Когда суд окончится, вы будете привлечены к ответственности за оскорбление суда. Так как дело идет о жизни человека, я выслушаю вас». Он повернулся к стенографисту. «Можете зачитать». Стенографист перевернул несколько листов и начал читать. «Вероятно, мы никогда не узнаем, что вынудило Абрама Уилсона напасть на безобидного, безоружного, маленького человека». «Достаточно», — прервала его Дженнифер. «Спасибо». Она посмотрела на Роберта Де Силву и медленно сказала. «Это ваши слова, мистер Де Силва. Вероятно, мы никогда не узнаем, что вынудило Абрама Уилсона напасть на безобидного, безоружного, маленького человека». Она повернулась к судье. «Ключевое слово, ваша честь, — безоружного. Сказав присяжным заседателям, что жертва была безоружной, он предоставил нам возможность доказать, что жертва была вооружена. Все, что используется в выступлении сторон, допустимо при перекрестном допросе». Наступила тишина. Судья Уолдман повернулся к Роберту Де Силве. «У мисс Паркер обоснованные доводы. Вы сами открыли им дверь». Роберт Де Силва ошеломленно смотрел на него. «Но я только...» «Суд принимает вещественное доказательство под номером 1». Дженнифер перевела дух. «Спасибо, ваша честь». Она взяла в руки ящик и повернулась к присяжным заседателям. «Леди и джентльмены, в своей заключительной речи окружной прокурор скажет, что увиденное в этом ящике не является прямым доказательством. Он будет прав. Он скажет, что между этим оружием и убитым нет никакой связи. И будет прав. Я представляю это вещественное доказательство по другой причине. Недавно вы слышали, как безжалостный обвиняемый, рост которого 1,90 м, беспричинно напал на Реймонда Торпа, ростом в 1,55 м. Картина, которую так живописно и фальшиво нарисовало обвинение, представляет убийцу-садиста, который без всякой причины убивает другого заключенного. Но спросите сами у себя, а может быть, есть какой-то мотив? жадность, зависть.